В больнице Веру долго мариновали в справочной. Затем не хотели пускать в отделение без пропуска. Вера пыталась доказать, что пропуск получит только тогда, когда ей его выпишут, а выписать могут только тогда, когда узнают, что она родственница тяжелой больной. А узнают они это, если Вера посмотрит на больную и уверится, что это ее тетя, Миклашевская Софья Викторовна. Та находится без сознания и сама сказать ничего не может, так что только Вера может ее опознать. Но толстый санитар на входе, как заведенный, твердил: «Нет, девушка, не положено, не положено без пропуска». В конце концов, одна женщина шепнула Вере, чтобы та не маялась дурью, и сунула санитару денег. Помогло. В отделении история повторилась бы, если бы Вера не поймала дежурного врача и не изложила всю ситуацию. Он сказал, что неизвестная больная находится в палате интенсивной терапии, попросту в реанимации. Но поглядеть на нее не только можно, а даже нужно. Будет только польза, если Вера ее опознает и привезет документы. Врач подвел Веру к дверям реанимации и сказал, чтобы ждала медсестру, а сам убежал по вызову. Медсестра что-то долго не приходила, и Вера решилась приоткрыть дверь и войти. Она прошла по небольшому коридору до поста медсестры, но там никого не оказалось. «Черт, ну и порядки у них», — подумала Вера, и в этот самый момент из одной из палат вышла медсестра. «Вы кто?» — не слишком любезно спросила она. Вера сослалась на дежурного врача, который разрешил посмотреть на неизвестную больную. Но вместо того, чтобы пропустить Веру в палату, сестра нахмурилась и замотала головой. «Нет-нет, потом. Подождите-ка пока в коридоре. Вас вызовут». Вера вытянула голову и успела увидеть, что в палате лежит крупный старик. Лицо его было бледно под цвет наволочки. Большие руки с набрякшими венами почему-то были привязаны к кровати. Вторая кровать была пуста. «Ну, хотя бы скажите, как она?» — испуганно спросила Вера. Но сестра буквально вытолкала ее из отделения. «Потом, ждите врача здесь, девушка». При этом глаза ее подозрительно бегали, она слишком суетилась. Будь на месте Веры Надежда Николаевна, она бы сразу догадалась, что дело нечисто. Но Вера растерялась, ей было неудобно повышать голос и качать права, все-таки больница, да еще реанимация, люди в тяжелом состоянии, а она тут будет орать. Она подождала еще минут 10, ничего не происходило, врач не появлялся. И сколько она тут простоит, даже диванчика, даже стула жесткого нет, да хоть бы табуретку колченогую поставили. Вера прислонилась к стене, потому что ноги уже не держали. Голова пульсировала глухой болью. Ай, вот всегда у нее так, как понервничай, так голова болеть начинает. Нет, нужно на что-то решаться. Она тут стоит, теряет время, себя жалеет, а тете Соне сейчас гораздо хуже. Конечно, если это она там в палате реанимации. Вера тихонько приоткрыла дверь. Коридорчик снова был пуст. Сестра находилась возле старика, было слышно, как она говорит ему что-то усталым, монотонным голосом. Вера прокралась мимо двери и осторожно приоткрыла дверь палаты напротив. Там тоже было две кровати, одна пустовала, а на другой... Вера едва узнала в худенькой, бледной до синевы, коротко стриженной женщине свою тетю Соню. Но, несомненно, это была она, только очень изможденная от болезни. На лбу у нее была повязка, левая рука в гипсе, к правой тянулась трубочка капельницы. Чуть в стороне стоял какой-то прибор с экраном, по нему ползли импульсы, и что-то тихонько пищало. Вера хотела броситься к тете, присесть рядом, поговорить. Было видно, что женщина без сознания, но многие исследователи считают, что такие больные все слышат и понимают, так что очень полезно, когда рядом находится близкий человек. А кто же тете ближе, чем Вера? Никого у них больше нет, кроме друг друга. На миг Вера удивилась. Как же так? Ведь у нее есть муж, свекровь, которая утверждает, что муж без нее совсем пропадет. Но эта мысль появилась на один короткий миг и тут же исчезла, потому что рядом с тетиной кроватью Вера увидела женщину и не в медицинской форме, а в обычной одежде. Пиджак, брюки. Стало быть, посетительница. Незнакомая Вере женщина. Стало быть, ей, Вере, родной племяннице, нельзя, а посторонней бабе можно. Потому сестра и велела ждать. Небось, эта баба ей денег дала, чтобы к тете пройти. Если бы такое случилось вчера или позавчера, Вера, не думая, вломилась бы в палату, бросилась бы к тете, охая и стеная, и только потом поинтересовалась бы, кто же такая эта женщина, которая пришла к тете тайно, и постеснялась бы спросить, что ей этой женщине нужно от человека, находящегося без сознания. Но с тех пор много всего случилось. Вера познакомилась с Надеждой Николаевной, которая сумела внушить ей, что они случайно или нет, но оказались замешаны в очень серьезное и опасное дело. Доказательством тому служило все случившееся с тетей Соней. Вера вовсе не была глупой курицей, как считал ее муж. Просто эта семейка ее довела почти до ручки. Так что сейчас Вера не стала врываться в палату, а замерла, тихонько подглядывая в щелочку. Женщина наклонилась над кроватью, внимательно вглядываясь в тетино лицо. «Где он?» — спрашивала женщина ровным негромким голосом. «Скажи мне, куда ты его спрятала?» Тетино лицо оставалось безучастным. «Послушай». Женщина наклонилась ниже. «Я знаю, что тебе здорово досталось, но ты должна сказать мне, куда ты его спрятала. Это очень важно. Возможно, я смогу еще его найти, пока до него не добрались. Пока что они не нашли его. Я знаю, я чувствую, что он еще не у них. Но если ты мне не поможешь, они обязательно до него доберутся. Сама знаешь, они умеют разговорить людей». Так что постарайся дать мне понять, куда ты его спрятала. Тетино лицо по-прежнему оставалось неподвижным. Не шевелились губы, не трепетали ресницы. Да дышит ли она вообще? Вера перевела взгляд на приборы. Там что-то двигалось и ритмично пищало. По экрану бежали голубые импульсы. Значит, тетя жива. Но это-то... Чего от нее хочет? Ну, ясно же, что человек в беспамятстве. Что он может сказать? Женщина наклонилась еще ниже и взяла тетину безжизненную руку в свою, как будто считала пульс. «Я очень тебя прошу, соберись!» Теперь в ее голосе прозвучали умоляющие нотки. «Возьми себя в руки! Не можешь говорить, подай хоть какой-нибудь знак, чтобы я могла его найти, найти и спасти, спрятать, защитить! О, Господи, да что же это такое?» Женщина резко встала, бросив руку больной. Рука упала, как у мертвой. Вера почувствовала, как внутри нее поднимается бурный протест. «Да чего эта женщина хочет от тети?» И как она смеет так обращаться с тяжело больным человеком? Она уже протянула руку, чтобы распахнуть дверь и войти в палату, но женщина вдруг оглянулась на дверь, как будто почувствовала ее взгляд, и Вера в испуге застыла на месте, а женщина заметалась по палате. «Нет, нет, нет, нет!» — бормотала она. «Нет, нет, я не могу! Это слишком опасно, но... С другой стороны, я должна его найти!» Это самое главное, остальное неважно. «Да кто он-то?» — спросила себя Вера и тотчас поняла, что он — это ларец. Тот самый ларец, который тетя Соня принесла в музей и просила хорошенько спрятать. А она, Вера, не уберегла, и ларец украли. И теперь он находится в магазине у Пяти Углов. Там еще продавец такой противный с красным носом. Так может, сказать этой женщине про ларец, чтобы она, наконец, оставила тетю Соню в покое и убралась из больницы? Вот пускай она сама его из того магазинчика выкупает, 100 000 где угодно достает. Что-то Вере подсказывало, что эта женщина добудет ларец не деньгами, так силой. Видно, здорово он ей нужен. Буквально вчера Вера так бы и сделала. Ворвалась в палату и тут же вывалила бы незнакомой женщине все подробности, но сейчас, после разговора с Надеждой Николаевной, в Вере проснулись новые качества, и первое из них — осторожность. С чего это она будет так просто выпускать из рук ларец, который тетя просила спрятать и никому про него не говорить, и уж тем более не отдавать? Ведь Вера эту женщину первый раз видит и понятия не имеет, кто она такая и для чего ей нужен ларец. А может, она в сговоре с теми самыми бандитами? Да нет, тогда бы она знала, что ларец попал в антикварный магазин у пяти углов. И все равно... Черт ее знает, что за баба прошла в реанимацию тайно. Женщина, между тем, достала из сумочки крошечный пузырек, затем отвернулась к окну, где стоял столик с разными медицинскими принадлежностями. Что-то звякнуло, женщина шепотом чертыхнулась. Вера встревожилась, что это она собирается делать? Не пора ли же все же вмешаться? Женщина повернулась к кровати. В руке у нее был шприц. Вера не поверила своим глазам и хотела было уже шагнуть в палату, как вдруг кто-то сзади дернул ее за руку. «Вы что тут делаете?» — зло прошипела медсестра. «Вам же велели ждать врача!» «Да?» — опомнилась Вера. «А что за женщина в палате? Что она там делает?» «Да никого там нет!» Медсестра вцепилась в Верин локоть и пыталась оттащить ее от двери. «Здесь палата реанимации. Шуметь нельзя, девушка. Меня, ближайшую родственницу, не пускают. А каких-то подозрительных личностей...» Вера орала уже в полный голос, потому что медсестра оказалась очень сильной и держала ее мертвой хваткой. «Пустите! Пустите меня! Немедленно! Там человека убивают!» «Что? Да ты с ума сошла!» — медсестра тоже закричала. «Немедленно прекрати, я охрану позову! А я полицию! В тюрьму сядешь, зараза!» Вере, наконец, удалось освободиться, и она ворвалась в палату. Тетя лежала, как раньше, не подавая признаков жизни. Неизвестная женщина стояла спиной. В руке у нее был шприц, из которого она выпускала что-то в резервуар капельницы. Сама не ожидая от себя такой прыти, Вера подскочила к женщине и с размаху двинула ее сумкой по голове, совсем как недавно Надежда Николаевна двинула по голове Дениса, когда он пытался задушить жену. Ничего не получилось. То ли женщина что-то почувствовала и успела отстраниться, то ли сумка у Веры была легкой, в общем, никакого вреда Вера женщине не причинила, та только выронила шприц. «Вот что она тут делает? Тетю мою отравить решила!» — орала Вера. Медсестра, сообразив, что дело принимает скверный оборот, тоже гаркнула. «Вы как сюда попали? Кто вообще такая?» Не отвечая, женщина метнулась к кровати и изо всех сил потрясла тетю за плечи. «Приди в себя, слышишь? Скажи мне!» Тут Вера коршуном набросилась на нее сзади, она сама не знала, откуда взялись у нее силы. «Отпусти! Отпусти ее!» — кричала Вера. Она рванула воротник пиджака, посыпались пуговицы. Вера попыталась оцарапать шею женщине, но куда там? Шея была просто из железа, да и сама женщина была хоть и худощава, но жилиста. Совершенно не кстати Вера пожалела, что у нее нет длинных ногтей. А все муж вечно был недоволен, когда Вера пользовалась косметикой. Твердил, что она нарочно красится, чтобы мужчин приманивать. А когда уж неприличными словами обзываться стал, Вера не выдержала и покорилась. С тех пор и ходила таким чучелом. Мысли эти про ее семейную жизнь в голове появлялись параллельно, не мешая Вере бороться за тетю. Не получилось ухватить злодейку за шею, тогда она дернула ее за волосы, что тоже не принесло ощутимой пользы. Волосы у женщины были подстрижены коротко и на ощупь напоминали проволоку. Не оглядываясь, злодейка ткнула Веру локтем и попала в живот. От боли Вера охнула, разжала руки и отлетела от кровати. Было такое чувство, что в желудке разорвалась граната. «Что смотришь?» — выдохнула она медсестре, увидев, что злодейка все еще трясет неподвижное тело на кровати. «Ну сделай что-нибудь, ведь она ее убьет!» Медсестра опомнилась, нажала кнопку возле кровати, а сама набросилась на женщину. Справиться с медсестрой той оказалось потруднее, чем с Верой. Сестру бог силой не обидел. Она сумела оторвать злодейку от кровати, и в это время в палату вбежал дежурный врач. «Что здесь происходит?» — закричал он. «Алевтина, у тебя больной помирает!» Только сейчас Вера услышала, как заливается сигнал в палате напротив. Медсестра охнула и бросилась туда, столкнувшись в дверях с толстым неповоротливым охранником. «Хватайте ее!» — крикнула Вера, чуть отдышавшись. «Она убийца!» И пока охранник глядел на нее с тупым недоумением, женщина нырнула под его руку и выбежала в коридор. Охранник побежал следом. Врач побежал в соседнюю палату, услышав крик медсестры. Вера с трудом поднялась и, пошатываясь, подошла к кровати. Поправила сбившуюся подушку, стряхнула какие-то крошки с застиранной больничной простыни. Тетя Соня лежала, по-прежнему не подавая признаков жизни. Вере стало ее ужасно жалко, а затем и себя. Как же она будет жить, если тети не станет? Ведь у нее никого больше нет. Из глаз побежали слезы и капнули тете на щеку. И вдруг ресницы больной затрепетали. Вера услышала явственный вздох. Вера отскочила и замерла. «Тетя Соня!» — шепотом позвала она. «Тетя, ты меня слышишь?» Тетины глаза открылись. Вначале в них была мутная пелена, затем тетя посмотрела осмысленно. «Тетя Соня, ты меня узнаешь?» — спросила Вера. В тетиных глазах проступило узнавание. Губы ее дрогнули и что-то прошептали. Вера наклонилась ближе, взяла тетю за руку. «Береги его», — прошептала тетя Соня. «Береги, как зеницу ока. Не отдавай никому. И никому про него не говори. Будь осторожна, Вера. Никому не доверяй. Сама думай, как поступить. Это очень серьезно. Это самое важное». «Да уж знаю, знаю», — проговорила Вера. «Тут такое дело, понимаешь, его у меня...» Но тетя Соня вдруг захрипела и замерла. Ее глаза закатились, изо рта с трудом вырывалось дыхание. «Тетя! Тетя!» — Вера потрясла ее за плечи. «Тетя, очнись!» Никакого эффекта это не дало. Вера встрепенулась и бросилась в коридор. Врач как раз выходил из палаты напротив. Лицо его было усталым и мрачным. «Слушайте, да помогите же ей!» — закричала Вера. «Она, кажется, умирает!» «Еще не легче!» — проворчал врач. «Один за другим помирают! Ну и смена у меня сегодня!» Тут Вера вспомнила. «Эта зараза ей что-то вколола в капельницу!» — закричала она. «Она ее отравила!» Врач поглядел на пациентку с сомнением, но все же аккуратно отсоединил трубку капельницы от руки. Затем посмотрел на приборы, посчитал пульс, проверил зрачки, уложил больную поудобнее, поправив подушку. Теперь тетины глаза были полностью закрыты, лицо было неподвижным, как в начале. «Я не вижу ничего страшного», — сказал врач. «Все как было. Нет ни положительной, ни отрицательной динамики. Да ведь она...» Вера хотела сказать, что тетя пришла в себя и говорила с ней совершенно разумно, но прикусила язык. Велела же тетя ей быть осторожной и не трепаться кому ни попадя, и беречь ларец. Вера его не уберегла, а тетя из-за него может жизни лишиться. «Слушайте, но это же форменное безобразие!» — заговорила она. «Что у вас тут творится? Пускают в реанимацию разных всяких...» Врач посмотрел на нее очень выразительно, дескать, «Хочешь жаловаться? Да ради бога! Только медсестра ни в чем не сознается, и он тоже ничего не подтвердит. Охота было связываться». Вера поняла, что в данном случае врач совершенно прав. У нее нет ни сил, ни желания устраивать скандал. Тем более, что ничего она этим не добьется. «Я отправлю содержимое капельницы в лабораторию», — сказал врач. «На всякий случай». «Ну и на том спасибо», — подумала Вера. Договорились, что она приедет завтра с утра. Привезет тетины документы и необходимые вещи, хотя вещей-то как раз не надо, раз тетя без сознания. В маршрутке Вера решала сложную задачу — говорить или нет обо всем произошедшем Надежде Николаевне. В конце концов, тетя велела ей молчать. Но, с другой стороны, Надежда и так уже в курсе этой истории, и без нее Вера не справится, ведь обязательно нужно добыть этот ларец. Ради тети, ведь она сказала, что это очень важно. Вера набрала номер Надежды. Никто не ответил. Тогда она написала коротенькое сообщение, чтобы Надежда позвонила ей, как только сможет, что вопрос нужно решить как можно быстрее. Вера понадеялась, что смышленая Надежда Николаевна догадается, что вопрос касается серебряного ларца, который необходимо вернуть во что бы то ни стало.